с чего началась гражданская война, да, так сказать, все рассказывают про Деникина, Врангеля, так сказать, Колчака и так далее. Исполнители. Да, но это, опять же, это вот те самые исполнители, тот самый, вот, так сказать, те клоуны, которых просто всем людям показывают, да, так сказать, вот. За ними стоят совершенно другие истории. Значит, Баку высадились Ротшильды, значит, англичане оккупировали Архангельск, там японцы Дальний Восток, американцы, значит, Чукотку. А немцы Украину, ну, так сказать, вот. Все, да, все, да, что-то взяли, да, себе. Все, да, все что-то себе взяли. Угу. Причем было четко абсолютно. Значит, Ротшильды, так сказать, бакинскую нефть. Значит, я не помню, кто там стоял за английским экспедиционным корпусом в Архангельске, но там они просто лес вывозили, просто там, так сказать, американцы, естественно, пушнину, японцы там что-то тоже еще. Ну, в общем, короче, вот, вот все, каждый свой кусочек себе взял и, соответственно, оттуда тянул. А мы тут разбирались вроде как между собой, пока они там, так сказать, занимались, так сказать, своим бизнесом. Вот мы тут занимались вот с этими Деникинами, Врангелями, Колчаками и так далее. Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Когда все закончилось? Когда просто к ним поехали, значит, уже, ну, только не здесь, а туда, на запад, поехали наши эмиссары, тот же Чичерин, кстати, вот, значит, и Калантай, кстати, там тоже участвовал очень активно и так далее, вот, ну, такие известные люди, вот, и стали договариваться, сказали: ребят, ну, зачем вам это нужно? Войска свои держать, там постоянно какие-то партизаны, кого убивают, стрельба, да. Вы же, так сказать, оттуда гробы периодически, так сказать, отправляете на метрополию и так далее. Оставьте нам концессии, мы вам это все и так отдадим. Вы только там будете сидеть, зарабатывать свои денежки, так сказать, вот мы вам подпишем концессионное соглашение, так сказать, будете все делать то же самое, только без этой головной боли. Не надо никого там убивать, так сказать, стрелять самим и получать гробы, так сказать, свои замечательные страны и так далее. Ну, и тут поддержка белого движения как-то стала притухать. Да, и тут сразу. Чего это вдруг? Да, и тут нам Колчака просто вот так вот привезли и отдали, да, вот так вот буквально, да, сказали: нате, возьмите его. Вот. И так далее, и так далее. Ну, потом... Золотишко, правда, уперли. Ну ладно. Это ничего личного, только бизнес, об этом говорили. Там с Врангелем известная история, как пароход погрузили, увезли его. Да, как это случилось. Да, все так далее. Вот, и гражданская война закончилась, и, соответственно, значит, наши бывшие партнеры получили, соответственно, в концессию вот эти те же все, тоже, где они стояли, только войсками, а теперь они стали просто там концессионерами. И, соответственно, сказать, спокойненько работали. Но ведь через них возилась техника, через них строились и заводы, через них много что делалось. Это другая история. Это уже следующий. Это следующий. Так вот, да, следующий. Я просто не могу уже так. Да, да. А следующий этап был такой, что где-то в 28-м году, в 29-м примерно, вот, значит, мы взяли и разорвали все конституционные соглашения. Все. А чего это вдруг? Объясню. Значит, в 28-29 году мы сформировали свою достаточно неплохую армию. Но по тем временам, вот если брать, допустим, вот время конца 20-х годов, вот, значит, та армия, которая у нас на тот момент сформировалась, была достаточно серьезной. Вот, и очень неплохо оснащенной. То есть и в техническом плане, так сказать, и так далее, и так далее. То есть у нас появились ведь проблемы, допустим, той же Первой мировой войны. Русской армии была нехватка снарядов, нехватка боеприпасов, ну, то есть тех же патронов элементарных не было, да, значит, потому что вместо того, чтобы строить свои заводы, мы заказали патроны в Англии, а англичане, когда, ну, деньги взяли, а потом сказали: знаете, мы сначала свои войска снабдим, а потом, когда вас случай дойдет, мы вам что-нибудь пришлем. Да, типа вот. не хочу. Ну, да, типа не хочу. Вот. И так далее. Со снарядами была такая же история, поэтому, значит, в 28-29 году нарастили достаточно хорошее производство, значит, своего вооружения, вот, появились собственные танки, появились собственные самолеты. Вот, соответственно, появились боеприпасы в большом количестве и так далее. И у нас армия была достаточно, ну, численно вполне себе достойная. Вот, и по тем временам, в общем, мы, так сказать, чувствовали себя уверенно на тот момент. И поэтому товарищ Сталин сказал, что, ребят, хватит. Давайте-ка мы теперь все то, что вот вы добываете, все это будет, ну, как я сказал, наше. Вот, то есть мы вам готовы платить, да, вы можете остаться, но мы готовы вам платить за вот это, так сказать, за работу, а, так сказать, а сама, допустим, нефть, Баку, там, лес, так сказать, Архангельская, так сказать, там, так далее. Алмазы Сибири, да, да, рыба, да, и все остальное, пушнина. Будет, да, пушнина будет наша. Вот, а мы уже сами будем это продавать, Соответственно, то есть не вы будете это вывозить просто за бесплатно, а мы будем продавать это и на это покупать станки, оборудование и так далее, чтобы двигаться дальше по пути индустриализации. Что, собственно, и произошло? По воспоминаниям моих, уже, к сожалению, никого в живых нет, ну вот, так сказать, более старшего поколения, кто помнит то время, вот, как раз конец 20-х годов, все бы на 100% уверены, что вот, вот сейчас будем воевать с Англией. Потому что больше всех возмущались именно англичане. Ну, потому что, как бы, вот, что они поняли, что их обманули. Ну, и перцы. Да, что их обманули. Прожжённые ребята. Да, что вот как бы. Но в итоге вот сложилось, как сложилось. Англичане не полезли, слава богу. Вот, хотя, может быть, хорошо, и для них хорошо, что не полезли, может быть, и гребли бы. Потому что, я говорю, армия была, в общем, достаточно неплохая на тот момент. Ну, вот дальше пошло известное дело. Индустриализация, так сказать, там смена военной концепции. Продразвёздки на госплан, на пятилетки и так далее. Да, пятилетки и так далее. Отключение НЭПа, да, вот это все. Да, да, да. Вот это как раз, да, это произошло примерно в одно и то же время. Мы сейчас находимся примерно в такой же истории. То есть мы сейчас находимся где-то на уровне там, 20-х годов, когда значит, мы, нас просто грабят, откровенно. Вот. И мы, ну, в общем, пока находимся вот в таком состоянии, что не готовы к большой серьезной войне со всей западной сворой. Да, все-таки рассмотрим вот что. Чем отличается тот период от современного? В тот период, несмотря на то, что товарищи буржуи из разных стран что-то вытаскивали, они что-то еще и дополнительно под себя строили здесь. Какие-то базы, какие-то заводы по первичной переработке. Да, они таскали сырье. А тут у нас разрушение. У нас, если мы посмотрим, ну вот в буржуи, даже и местные, и иностранные, они ничего не построили, они только все разрушили. И заводы, которые остались, это те, которые прям вынуждены, которые там с армией взаимодействуют, да, там те же самые снаряды. И то снарядов сейчас нехватка идет, и многие жалуются на точность калибровки тех же самых снарядов, когда поставляются не очень точно. Если раньше, например, в десяточку били с третьего снаряда, теперь там 10 снарядов входит туда же и попасть не могут. Такое даже бывает. Хотя завод вроде бы и наши. То есть раздолбайство, очковтирательство, они присутствуют. Поэтому вроде бы похоже, но с своими нюансами. Вроде бы так, да вроде бы не так. Вот надо нам всегда учитывать отличия. То, что было, то, что есть. Да, похоже. Да, вот в общих чертах, да. Грабят, грабят, еще раз грабят. Ну, смотри, я бы тут как сказал, что если брать, допустим, там 20-е годы, да, то схожесть очень высокая. Во-первых, ну, во-первых, НЭП как таковой, да, это mm-hmm. тоже тот же, так сказать, капитализм. Тот да? же капитализм, только да. прикрытый, да. Во-вторых, значит, огромное количество пятой колонны mm-hmm. во власти, причем именно во власти, причем именно в верховной власти, вот, которая действительно там, ну, как бы, в общем, так сказать, окопалась очень хорошо. И в этом плане мы наблюдаем то, что сегодня оно, так сказать, то же самое. Ну и много вот. Еще открытых прислужников, которые буржуазии прислуживали, несмотря на советскую власть. Да, естественно, такое. А сегодня у нас вообще как бы это считается нормальным. Норм. Ну да, предательство Родины, это хорошо оплачивается. Ну, не всегда, но да, это тоже как бы считается, вернее как... Считается, что это хорошо оплачивается, как показывает практика, что не очень в итоге. Сказать, ну, многие в это верят, да, как капиталистическую мечту. Да-да-да, но люди в это верят. Продай родину, возьми свое. Да-да-да, но люди в это верят. Поэтому, так сказать, больше... Ну, в общем, много схожего. Так, очень что много делать? Делать все то же самое, что мы сейчас делаем. Надо укреплять оборону страны, значит, надо наращивать боеспособность армии. Сейчас у нас на СВО... Мы вскрылись все наши проблемы, которые, так сказать, были армейские. Которые они... были понятны еще и до начала СВО для нормальных людей. Это понятно, да. Но они, о которых бы... мы говорили еще до начала СВО. Дело в том, что у нас, как всегда, так сказать, наверх идут отчеты. Все хорошо. Все хорошо, все отлично. Потом, mm-hmm. когда это все столкнулись с реальной жизнью, да, то оказалось, что не очень хорошо. Сейчас идет смена, наконец-то смена командного состава. Вот, то есть вот эти вот паркетные генералы потихонечку, так сказать, их убирают. Не так быстро, как хотелось бы, но все-таки убирают. Вот, ну, единственная, так сказать, сегодня черная метка, это черная клякса, это история с Иваном Ивановичем Поповым, но это уж это отдельная, на самом деле, история, которая, в принципе, требует отдельного, на самом деле, разговора. Вот там свои нюансы. Вот. А так в целом, так сказать, позитивные, очень серьезные идут, так сказать, изменения. значит, учимся, правда, на ошибках, но все-таки учимся. То есть армия становится потихонечку реально воюющей боевой армией. Вот, то есть наращивается и опыт, и технические возможности. Вот. Идет вот такое постепенное какое-то в процессе переоснащения и переформатирования. Вот, как мне ребята сказали, вот я тут с ними общался, вот в Курске, когда ездил, вот, они, в общем, говорят так, что те, кто воюют давно, ну, вот там мы с одним, так сказать, командиром общались, вот он вообще воюет еще, так сказать, с 2014 года. Вот, так сказать, и потом он и здесь и в Донбассе воевал, потом в Сирии повоевал, потом опять все, вот, теперь в Курске. То есть, в общем, короче, он говорит, что за вот эти три года войны, вот, значит, технология вообще, так сказать, вот, военных действий поменялась уже 4 раза. То есть проблемы, которые у нас были в начале СВО, да, и проблемы, например, сегодняшние, да, это совершенно разные проблемы. Если, допустим, тот же Иван Иванович Попов, когда он, так сказать, резал правду матку, его основная проблема была в том, что у нас нет контрбатарейной борьбы, и что у нас, так сказать, вот, как я правильно сказал, с артиллерией достаточно большие проблемы, да, вот. Почему? Потому что 80%, значит, смертей на, ну, и ранений, так сказать, линии боевого соприкосновения было как раз за счет из артиллерии, да? Вот. То сегодня артиллерия вообще ничего, никакой роли не играет. Она там где-то так, там, ну, если брать по потерям, там где-то максимум 10%. 80% сегодня беспилотники. То есть вот буквально, а что тут произошло? Это был 23-й год, сегодня 25-й. Два года все прошло. Ну, скажем так, управляемые снаряды более точечного. Вот за два года просто, так сказать, принципиально другое, ну и плюс, другая война. Плюс формирование штурмовых групп. Если первое – это ввезли как можно больше войск, ну, да, и, да, колонны, вперед, и колонны сказать, двинулись, да, куда, зачем, почему, непонятно. Их там накрывают градами и как, чем угодно, да, там баражирующими зарядами, которые наблюдаются чуть ли не со спутников, да, то сейчас это малые оперативные группы, которые, да, поддержка артиллерии есть, да, потом птички на весу, наблюдение и штурм идет именно оттуда, а дальше идет уже зачистка, ну, основное такое. Хотя мы встречаем те же самые мясные штурмы, с одной и с другой стороны все равно продолжаются. Все равно. И самая беда, что вот с этим, в кавычках, командованием как-то очень долго разбираются. Есть такие примеры, что чуть ли не год человек там сидит, занимается наркотой, занимается отмыванием, приписками, ну, и так далее. Есть такие проблемы. И он остается наверху. Есть такие проблемы. И как с этим быть? Ну вот это как раз вопрос, это вопрос очистки именно нашей элиты в целом. Не да. только военной, но да. и в целом страны. Потому что сам подход, когда, так сказать, в общем, человек вписан в систему, так сказать, и он у ее, так сказать, вот эту вертикаль, да, вот, коррупционную, так сказать, и он на ней, так сказать, как бы сидит и всех устраивает, ну, я имею в виду начальство, так сказать, он устраивает, ну, что он, так сказать, ну, что человек приносит там периодически, да, что-то, да, вот, и все довольны, все хорошо. А наши его, самые лучшие кадры там, да, гибнут. Так сказать, вот, да. Да, в итоге люди гибнут, потому что, когда, допустим, та же коррупционная схема, скажем, так сказать, ну, в обычной жизни, да, так сказать, ну, то есть это там, ну, какие-то, так сказать, потери, они есть, но они не такие явные. Здесь уже явная кровь. А здесь уже, да, здесь прям кровь, естественно. Поэтому вот сейчас, я говорю, что на СВО идет вот это вот как бы, так сказать, переформатирование, очистка. Ну, мы с тобой говорили еще в прошлый раз, что все наши проблемы, они находятся внутри. И пока мы внутренние проблемы свои не решим, пока мы не очистим, так сказать, власть от коррупции, когда мы не... А коррупция, опять же, вот вопрос, говорят, что вот борьба с коррупцией. Но дело в том, что капитализм и коррупция – это близнецы-братья. Это вещи, это симбиотические вещи. Они между собой сплетены просто вот как, так сказать, не знаю, как, даже не знаю, как с чем сравнить, потому что это просто… Вот, сиамские близнецы. Сказать, да, как сиамские вроде близнецы. Головы две, да, а тут еще одно. А тут еще одно, да. Это капитализм не бывает без коррупции, это нереально. Другое дело, там степень коррупции и форма его проявления, допустим, как те же, например, американцы, они придумали вот это лоббирование, да, то есть коррупцию назвали лоббированием, да, и выстроили целую систему лоббирования, так сказать, и она, так сказать, прекрасно работает, все очень хорошо, все легально, все красиво и так далее. Ну, это из серии, как шлюх назвали путанами. Да, там, да, да, да, да, да, да, да, да. Ну, красиво же звучит. Естественно, вот. То есть вот, и поэтому, естественно, я говорю, что не отказавшись от коммунистической парадигмы, мы не победим никакой коррупции. Это нереально. А разве что... там откажутся? Вот. А куда деваться, если капитализм заканчивается? Если его... А они, свято система, они свято верят. Ну, они включены. Это не-не-не. Ну, еще раз говорю, что... А там свои откаты. Это... повыше. Да, понятно. А там свои лоббисты. Нет, все правильно. Да, да, сложный вопрос очень, на самом деле. Это правильно, но еще раз говорю, есть логика развития, скажем так, исторического процесса. Диалектический вот. Процесс. Ну, я не люблю слово диалектика, потому что мне, как бы, у меня с Гегелем, так сказать... Не согласен, да? Да, я не согласен, как Энгельс и Скалоцким. С обоими согласен, да? С обоими, да. Вот, как с Энгельсом и Скалоцким, точно. Вот, не согласен я с Гегелем. Вот поэтому слово диалектика мне очень нравится. Вот, я считаю, что есть просто логика развития исторического процесса, который который развивается так, как должен развиваться. И еще Адам Смит еще в 18 веке говорил: ребят, когда капитализм станет глобальным, ему наступит кирдык. Он так и писал, что вот, так сказать, капитализм живет хорошо, только когда только слово капитализм не было, ну, по сути, другому. По-другому называл. Да. Но суть от этого не меняется. Когда он развивается, есть куда развиваться, да, то всем хорошо. Потому что, ну как, надо ну, развитие, что-то надо новое. Надо же, вот, так сказать, еще. Поэтому и даже рабочим тем же хорошо, когда, потому что надо же привлекать новые места. Новые места, так сказать. А потом, далее. Когда накрывать друг друга, начинает по реалам, да? Когда он становится... Некуда. Ну все, накрыли. Все. Теперь делить надо. Да. И вот тут начинаются проблемы, потому что, так сказать, здесь как бы и... Ну, и он писал, что как раз вот что хуже всего рабочему классу, потому что они как бы... Они страдают, ну, потому что капитализм не себя же будет наказывать. Конечно. Вот. Поэтому еще с 18 века было понятно, что как только капитализм станет глобальным, он сдуется, он накроется. И это... И Маркс, в общем-то, косвенно об этом писал, на самом деле он не прямой об этом писал, он же все говорил про могильщика рабочий, что рабочий класс должен быть могильщиком, но и он тоже об этом косвенно писал, он тоже это видел. Вот, поэтому, ну и мы тоже сейчас понимаем реально, что все, вот когда он, так сказать, капитализм стал, так сказать, уже вот, уже даже развиваться некуда, а в космос мы не пошли, идея-то была какая, что сейчас вот Землю захватим, мы пойдем в космос, и там вот начнем, а там же а как... там планеты из золота, там алмазы, а там что только нет. Да, вот, и вот и туда, соответственно, там вот как критической поступью пойдем уже, так сказать, давай мы туда отправимся. Давай мы все скинемся на ракету. Как туда отправим? Вот. На большую ракету, на хорошую. И как всех не волнуйся, масса за нас это сделает. Да? Ну хорошо, ладно. Да. И, короче, но не сложилось. Вот мы не вышли в космос, поэтому... А здесь уже некуда развиваться, все. Здесь мы пришли к своему пределу, поэтому... Едим сами себя. Да, поэтому дальше надо либо переходить в новое качество, к чему мы, собственно, и ведем. Вот что надо уходить, как мы говорим, в солидарное общество. Проблема заключается в том, что если мы не перейдем в солидарное общество, да, то у нас путь-то вот в этот инклюзивный капитализм по швабу. А это что означает? Это означает, что, значит, из 8 с лишним миллиардов, которые сегодня людей, должно остаться 1 или половина миллиарда, 500 миллионов, а остальных куда девать? Они же на Марс отправятся. Не вписались. Значит, они должны быть уничтожены. Ну, Чубай же сказал. Я понимаю, но значит, они должны быть уничтожены. Ну, каким-то образом. Вот каким образом? Вот 8 миллиардов, 7 миллиардов как? Столько затей разных есть. Вот я тебе о чем и говорю, что это означает череду, колоссальную череду войн и всяких там катаклизмов и так далее. Поэтому здесь ничего хорошего нас не ждет. Поэтому если мы сегодня не предложим и не пойдем, предложим новый путь альтернативный и не пойдем по нему, и покажем всему человечеству, что, ребят, нам вот сюда, вот, то у нас, нас не будет. Как человечество нас не будет. Потому что это уже запланировано. Ну, опять-таки печально. Это понятно, вот. Что запланировано. Давай все-таки вернемся. Итак, первый этап – это когда мы упрощаем налоговую всю систему. Она становится прозрачной. Хотя и так она уже прозрачная. Она становится понятной, доступной. Она и становится справедливой. Она становится справедливой. Да, это раз. Но я думаю, что многие скажут: о, классно. Вот это вот большинству ясно. Второе, когда мы говорим, все недра должны и вообще все богатства должны принадлежать народу. И дальше мы платим благодарность тем, кто добывает, перерабатывает и так далее. И мы в этом же всем участвуем сами. Ну, естественно. Вот. Но ведь, например, ты тут недавно слышал, Путин и кто там, Мишустин, они выступали вдвоем, друг друга так, ну, хвалили. И, ну, как всегда, да. И сказал, кто из них сказал, что вот сейчас машины, Мишустин, кажется, Путин поддержал, что машины, они вот сейчас заменяют там, и 10 человек могут заменить и так далее. А я сразу спросил вопрос, ребят, а куда вы этих 10-рых выкинете? Ну, вот одна машина заменила 10-рых. Вы взяли 10 машин, 100 человек на улице. И тогда необходим еще вариант занятости, трудовой занятости, и для чего вообще человек трудится. Ведь капиталисты рассуждают так. Вот одна машина, вот она. Я взял одну машину, и она 100 человек заменила, 100 человек на улице. Меня не интересует, как они будут жить. Вот машина одна, она еды не просит, обслуживаю ее, и все. Там 1-2 механика обслуживают. Для нее все понятно. А как нам быть вот в этом самом, как называешь, солидарное, ну, мне больше нравится, сплоченное общество, как нам быть здесь? Ведь мы понимаем, что если товарищ Сталин заявлял о том, что рабочий день должен сократиться до 6 часов, а потом и до 5, во времена, когда роботизации было 0,0, когда пар и там что-то еще, даже вплоть до техники, там верблюд, вол и кобыла там работали, да, то есть вот такая механизация была на первом времени. И то об этом уже мечты такие были, разговоры были. То сейчас при роботизации возможности наши увеличились. Этих-то людей куда девать? У меня этот ответ есть. Вот хочу тебя услышать. Не, ну, я считаю, след... ну, здесь есть как бы два в одном. Первое. Значит, мы должны сейчас пойти по пути, как ни странно, американскому послевоенному. То есть 40-е, 50-е годы. Что сделали тогда американцы? Американцы, поскольку у них проблемы были сейчас с демографией очень серьезные после 30-х годов, то есть реально людей там, реально огромная демографическая яма образовалась, вот, и им нужно было, а им нужно было решить две проблемы. Первую – демографическую проблему, потому что у них людей просто не хватало, а во-вторых, им нужно было решить проблему витрины, вот той самой витрины. Красивые. Да, да. И они сделали следующее, как раз они нагнули своих капиталистов, заставили их поделиться, вот то, так сказать, о чем мы, так сказать, все время говорим, и создали, искусственно создали так называемый средний класс. То есть, что это означает? Это означает, что, значит, этих людей расселили в пригородах на расстоянии там, ну, где-то... В красивых домах. Да, в красивых домах, 40-45 примерно минут от езды на хороших дорогах, на хороших машинах. И на хороших машинах, да, да, да, в хорошие рабочие места. Да, так сказать, да. И, значит, создали вот эти вот условно... искусственно создали вот эти центры благоденствия, рабочие места, которые позволяли, то есть мужчина, ну, глава семьи работал, да, вот, при этом имел возможность содержать семью полностью, да, женщина-домохозяйка рожала 3-4-5 детей, то есть от 3 до 5 детей, и, соответственно, вот, и они жили прекрасно, так сказать, в хорошем достатке вот в этих хороших домах. Вот при этом, при всем вот эти анклавы, так сказать, которые пригородные образовывались вот это вот для среднего класса, значит, там у них обязательно были, так сказать, какие-то общественные нагрузки для этих женщин, ну, что мы там с ума не сходили. Женщина, которая, если она сидит дома... Сумасшедшая ничего, женщина, ничего, да еще и дома. Ничего не делает, да, это просто вот они. Да. Там, так сказать, ну, была обязательно церковь, так сказать, были какие-то фитнес-клубы, были какие-то клубы по интересам и так далее. То есть, могли, чтобы они могли реализовываться, так сказать, как бы, ну, просто как личности, да, потому что, ну, человеку все равно надо реализоваться как личность, потому что, ну, ты там родил детей, ну, первое время, понятно, там, первые, там, несколько лет тебе, если там у тебя, ну, условно, там, погодки, там, трое, четверо, пятеро, ну, понятно, тебе вообще ни до чего. Дай бог, так сказать, с ними разобраться, да. Но по мере их взросления, особенно когда старшие начинают тебе помогать, ты дальше у тебя вдруг образуется масса свободного времени, оказывается, да, что не надо там, так сказать, за ними постоянно бегать, там, вытирать задницу. Да, парадокс известен, кстати. Да, да, да. В нашей древности это существовало, и многие не могут поверить, как такое было. Это было, на самом деле, даже в нашей стране. Вот, это... да. Вот так вот, и, соответственно, вот, чтобы они, как бы, там, с ума не сходили от безделья, да, так сказать, им тут же раз, так сказать, вот, пожалуйста, вот он, так сказать, либо там какая-нибудь там церковь, либо вот какой-то там клуб по интересам, вот какой-нибудь благотворительность, еще что-нибудь. Ну, то есть, в общем, вот, занимайтесь. Да, так сказать, да. Только любые варианты для самореализации. Вот. То есть, это вот первый путь, который мы должны пройти, но только мы... И в этой связи, кстати, нам роботизация просто в помощь, потому что без этого мы, ну, эту проблему не решим. Потому что, ну, прикинь, нам нужно сейчас достаточно нехватка большое количество... рабочих мест. Да, огромное количество людей. Нам нужно высвободить, я имею в виду нашу женскую половину, высвободить из рабочих процессов, да, чтобы они сидели, рожали детей. Вот, и воспитывали, главное. Это, что очень важно. Еще и воспитывали. Не просто рожали, а еще и воспитывали. Да. Вот. И, соответственно, дальше. Поэтому здесь нам как раз сейчас у нас такой проблемы точно не будет насчет там, того, куда людей девать. Вот. И главное, чтобы у нас была такая возможность, а это, опять же, так сказать, только через выход из вот этой капиталистической парадигмы, значит, чтобы люди могли, ну, я думаю, мужчины могли зарабатывать хорошие, достойные деньги, чтобы содержать семью на эти деньги, вот такую большую, причем дом, семья, две машины как минимум и так далее. То есть вот это вот как бы... Ну, это все-таки архисерьезная задача. Это все-таки такая. Первый шаг. Это все-таки ну, пока вот. Еще упрощенная налоговая система. Все-таки ну, это еще не второй шаг. Это нет, все-таки ближе нет, к первому нет. шагу. Это вот оно делать здесь сейчас. Это прямо здесь вот сейчас. Сейчас. Это вот сейчас надо сделать. Как выход из ситуации. Да, да, да. Потому что, а у нас иначе мы проиграем соревнования с Западом, потому что мы просто нас просто физически будет все меньше и меньше. Сегодня-то мы сокращаемся, причем очень серьезно. То есть женщин мы должны освободить от рутинного труда, да, чтобы они больше да. тратили время на себя, как на женщин, на семью. И главное, возродить их желание. На детей. Да. да, возродить желание быть матерью. Быть матерью. Да. Потому что ты развиваешься для чего? Просто как самочка какая-то, которая инста-самка, да, как сейчас называют. Ну, да, либо да. все-таки ты как мать развиваешься. Вот это вот заложить. И поэтому надо освободить женщин от труда. И дальше вопрос с жильем. У нас сейчас, меня часто приглашали на какие-то совещания, которые перестал просто ходить. И вроде бы там под президентским каким-то именем, там какие-то там указы президентские решают. Например, для того, чтобы повысить рождаемость, нам нужно сделать доступное жилье. Ну, я нормально, хорошая программа, начинаю читать. Рядом с большими мегаполисами выстроить новые кварталы многоэтажных домов и сделать жилье очень дешевое через инвестиции, через ипотеку. Я хватаю за голову, говорю, ребята, ну что? Нет, это лоббирование. Вот, поэтому такие собрания я перестал ходить. Интересов крупных застройщиков. Да, это понятно, очевидно. Что это здесь дети не рождаются. Да, да, естественно. Это понятно. В человениках дети не рождаются. Это нам нужно отправлять людей. Поэтому на, вот этот землю, вопрос. Кстати, знаешь, как у Гитлера-то было сделано в свое время, когда встал вопрос о том, что нужно большое количество прирост своих людей, детей. Они что сделали? Ну, во-первых, там известные такие были людоедские у них варианты, когда просто женщины не как проститутки работали, а как рождающие для армии. Ну, то да, есть да. они без замужества, типа там, борделями это называлось как-то по-другому. Любой мужчина, здоровый, крепкий ариец, у которого есть справка, бесплатно приходил, бесплатно взаимодействовал с женщиной. Если она забеременела, то за ней следили и так далее. Ребенок рождался, его в детский дом, и она дальше через какое-то время выходила опять на работу и следующего и так далее. Но это такой людоедский вариант, он мне не нравится. Но там был другой вариант. Когда если молодая семья состоялась, то по определенным показателям выдавалось жилье. Мужчина устраивался либо в армию, либо трудиться на госсектор, то, что называлось. Женщина должна была быть домохозяйкой, но одно условие. Они должны были за определенный срок родить какое-то количество детей. Ну, там, за 6 лет, там, за 10 лет. Там. Первый ребенок рождался по договору, значит, четверть списывалась стоимости дома, второй ребенок – половина стоимости дома, третий – еще четверть. И, конечно, то, когда четверо рождались, дом переходил в полную собственность. Мама оставалась на формате дома хозяйки воспиталки, а мужчина повышался по работе, там, ну, какие-то у него привилегии были и так далее. То есть каждый видел свои интересы, каждый видел интерес семьи, ну, страны вот и вот так далее. Ну, похоже, мы, наверное, сейчас сделаем. Вот, да, деле, то есть да. первый этап борделя мы не принимаем, нет, это не наш вариант. Наш метод, да. Да, свиноматок мы не собираем. Делать в проституток, свиноматок превратить. А второй вариант, что мы должны подумать о комплексном развитии территории, о котором уже многие говорят, где бы у нас был готовый комплекс, где люди бы и жили, и трудились, и образовательная, и досуговая, и медицинская, и бородильная, вся система, и в том числе, то есть когда люди селятся полностью, все коммуникации готовы. Полностью готовы. Опережают молодые семьи и рождают детей, ну, вот устраивают что-то и так похожее, далее. Вот. И списывается стоимость. Нет, не ипотека вот эта бессумная. Нет, ну это, конечно, пока еще нет. Я думаю, что к этому мы должны надо прийти. Да, потому что в этом интерес прямой. Но вот то, что ты сейчас рассказываешь по поводу инфраструктуры и так далее, так сказать, это нечто похожее есть в Белорусской области. Вот, где у нас Савченко был губернатором, и вот при нем как раз эти вопросы все, так сказать, вот делались, и именно так они создавали инфраструктуру, там строительство. Но опыт уже есть. Да, да, значит, да, надо да, воплощать да, его дальше. Да, надо. Может быть, с доработками какими-то, с дополнениями, дальше, но да, суть конечно. В том, что он есть. Да, естественно. Хорошо. Так, это вот мы сейчас рассматриваем уже такой более правильный вариант взаимодействия. Но, опять же, до тех пор, пока мы, как страна, сейчас вот мы так вам широко говорю, очень так, легко как-то так, мы, как страна, находимся в зависимости от рынка нефтяного, газового, там, лесного, ну и так далее и тому подобное, вывести товарищей, которые сидят наверху, в состояние вразумительного отношения к делу, очень тяжеловато, потому что у них, как я вот смотрю просто на них, они говорят все время про какие-то вот эти взаимодействия с внешним миром, что-то продавать туда и так далее и тому подобное. Ой, вот, ты... вот, вот беда, Алексей, просто с ним, беда. Значит, я объясню. Значит, все это абсолютная иллюзия. Значит, это иллюзия, мы это понимаем, да, они-то понимают, да, этого? Они этого не понимают, вот. К сожалению. Причем цифры сейчас говорят об обратном, о том, что уже надо уже от этой системы отходить. Почему? Потому что за последние там, ну, примерно плюс-минус там, 10 лет, значит, так называемые нефтегазовые доходы, ну, те самые, о которых ты резко говоришь, упали. Они нет, не резко упали, они не изменились. То есть они, ну, это, по нас, сути дела, и упали. Ну, цены, естественно, конечно, да. Я говорю, что они остались где-то на уровне там, 10-12 триллионов. Вот они как были там 10 лет назад, так они и остались. Не изменились вообще ни разу. Ну, вот они там туда-сюда ходят в диапазоне. Все. При этом при всем не нефтегазовые доходы за этот период увеличились в 3 раза. Вот. То есть это идет, о чем речь идет? О том, что мы давно уже перешли из сырьевой экономики на производительную экономику. Ну, потому что у нас сегодня весь, так сказать, бюджет там приближается, ну, я имею в виду консолидированный, к 50 триллионам, да, вот. Ну, время, когда нас, так сказать, сырье кормило, оно закончилось уже. Ну, просто потому что, извините, 10 и 50, да, ну, это, извините, разные совершенно цифры, но они все-таки несопоставимы. Вот. Поэтому, значит, мы спокойно совершенно можем отказаться от экспорта. Я вообще считаю, что самый лучший наш сегодняшний ответ Кирзону. Вот, это вообще просто любой экспорт, я имею в виду, кроме сырьевой, имеется в виду, любой сырьевой экспорт просто закрыть вообще. Оставить только экспорт промышленный. Готовой, вот, продукции. Да, готовой продукции. То есть это наше, так сказать, то, что мы поставляем. Чтобы мы здесь сами производили, да, добывали, да, перерабатывали, да, производили, да, и готовую продукцию. Готовую продукцию поставляли уже, так сказать, туда. При необходимости. Вот. Да, опять же, если нам это да. Вот. То есть вот это была бы самая лучшая. И при этом, при всем, я абсолютно уверен, что у нас ни на так сказать, рубль не просядет, так сказать, наш бюджет. Еще вот. Будет рост. Да, будет, наоборот, рост. Так вот, но, к сожалению, так сказать, это связано и с косностью, так сказать, людей, которые сидят во власти, потому что они привыкли к этому. У них вообще, вот я, удивительно, как мы живем мифами. Вот смотрите, значит, есть такой миф, да, что, значит, за счет того, что тогда, вот тогда, так сказать, там, 80-е годы, саудиты, значит, нарастили добычу, так сказать, и у них там и нефть упала, и вот за счет этого, значит, Российский Союз и рухнул. Вот. Ну, давайте просто на цифры посмотрим. Вот. Значит, сокращение, значит, наших доходов, опять же, вот этих самых доходов нефтегазовых, да, это просто цифры были другие. Значит, мы, у нас, значит, объем, значит, доходов от нефти и газа, ну, основных, так сказать, экспортных, да, упал на 10 миллиардов рублей, ну, тех советских рублей, да. При этом при всем общий, так сказать, бюджет страны был 400 миллиардов. Где 10, где 400? Да, да, да, 2,5%, понимаете? О чем мы вообще говорим, что 2,5% смогли убить страну? Ну, это бред. Но они все вот эту, так сказать, чушь повторяют уже 30 лет. Вот. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Вот сейчас ровно такая же история. Вот. Так сказать, они привыкли, что вот нефть и газ, это все, если не будет нефтегазовых отходов, мы помрем. Ничего, мы с вами вообще ничего, мы даже не заметим этого. Если завтра мы полностью перекроем сырьевый экспорт, никто этого, кроме западных, конечно, которые будут выть, потому что они за наш счет фактически живут, вот, за счет наших дешевых ресурсов, вот, никто, да, у нас в стране никто даже не заметит этого. Вот. Вот и все. Поэтому мы должны понимать простую вещь, что мы должны прежде всего от этих идеологем исходить, которые нам вбили просто в голову, вот, и с которыми мы живем. Как только мы уйдем от этого, мы сможем очень быстро изменить страну. Я все-таки думаю, что мы это заметим, и вот почему. Дело в том, что сейчас огромное количество людей занимается перепродажей. Перекупкой, перепродажей, ну, какие-то такие посредники и так далее. Все-таки в Советском Союзе посредничества как такового не было. Были определенные конторы, которые этим занимались. Это раз. Второе. В Советском Союзе было огромное количество предприятий, которые что-то производили и выпускали. А сейчас у нас малое количество тех предприятий, которые что-то производят и выпускают. Ну, меньше, чем в Союзе, процентно, очень меньше. И поэтому все-таки мы заметим. Другое дело, что если мы подготовлены к этому подойдем, вот если мы подготовленно подойдем, мы тогда не то чтобы не заметим, мы скажем, наконец-то мы от этой глупости избавились. Я частично соглашусь, но частично нет. Дело в том, что у нас экспорт над импортом вот уже 30 лет, ну не 30, 25 лет, он значит, превышает экспорт больше импорта на 200 миллиардов долларов каждый год. Вот. И вот эти 200 миллиардов – это и есть наша, так сказать, наша дань, которую мы платим нашим вот этим вот западным партнерам. Угу. Вот. Если мы перестанем эту дань платить, то есть, вот, грубо говоря, так сказать, мы сократим свой экспорт хотя бы в половину. А я почему говорю про сырье? Потому что вот эта половина есть это самое сырье. Угу. Потому что у нас сегодня, так сказать, как бы все-таки не сырьевой экспорт тоже существует, причем достаточно приличный. Ну, вот. Значит, и потом, опять же, мы, например, не откажемся от экспорта там, с дружественным странам, да, mm-hmm. которые, так сказать, ну, вот надо, там, допустим, в Европу точно надо закрывать экспорт, да. А допустим, там с тем же Китаем, так сказать, поскольку мы все-таки с ним взаимодействуем, я думаю, что нет. Нет смысла. Значит, с какими-то странами мы оставим экспортные отношения. Я говорю, что поэтому говорю, вот если мы, а вот эти 200 миллиардов, которые мы дарим каждый год, так сказать, Западу, вот это мы должны перекрывать. Хорошо, да, я с тобой согласен здесь, но я просто отношусь ко всему так это несколько прагматично, поэтому прежде чем что-то закрыть, нужно что-то здесь увеличить все-таки. Ну, пускай на там, сотню, но все равно должно что-то здесь сделать, да? 200-то перекрыли, но что-то хотя бы на сотню увеличить. Так вот, сейчас как раз через это я подхожу и хочу тебя подвести к окончательному этапу. Представим себе счастливое время, когда у нас все есть, но мы ничего не экспортируем. Ну, то, что сейчас занимаюсь глупостью всякой, да. А что-то делаем у себя. Причем не что-то, а все основное хотя бы на 75% от требуемого. Хотя бы. Потому что вот это показатель того, самостоятельным или нет. Если меньше 75, мы уже не совсем самостоятельны. Если меньше 50, то очень не самостоятельно. Если только 25, мы рабы, да? У нас сейчас как-то планка такая. Я последний не смотрел статистику, поэтому врать не буду, что говорить. Но мне кажется, как-то до 75, пока мы полностью себя не обеспечиваем. Нет. Так вот, давай представим себе. И вот сейчас вот товарищи наверху, мы так скажем в камеру. Ребята, представьте себе, вот мы отказываемся от какого-то там глупого, бестолкового экспорта сырья и даже полуфабрикатов, да? Отказываемся. Чем тогда мы будем заниматься? И насколько это будет полезнее, нежели чем вот это самое экспортирование сырья и полуфабрикатов? Вот давай себе представим. Все, отказались, ничего не транспортируем, ничего не отдаем. Остается все у нас здесь. Что дальше? Где выгода для руководства, для страны, для народа? Нет, ну смотри, значит, начнем с того, что от экспорта, значит, от избыточного экспорта, вот этих 200 миллиардов, значит, выгоды ни стране, ни народу нет. Вот. Значит, какой-то, может быть, с этого имеет профит там несколько человек, которые занимаются, ну, да, сколько этого крутится, да, так сказать, но не более того. Поэтому как раз отказ от избыточного экспорта, так сказать, он дает, он вот сразу просто дает профит стране. То есть мы. Не, дело в том, что если мы анализировали вот этот избыточный экспорт, это, кстати, одна из причин, так сказать, той инфляции, которая у нас есть. Потому что мы как бы, значит, мы, получается, значит, у нас наши рабочие, так сказать, добывают, так сказать, все это дело, так сказать, транспортируют, так сказать, ну, там же все равно работа есть, да, там же не просто все это автоматически делается, да, это все равно все это как бы, значит, обеспечено рабочей силой, соответствующими зарплатами и так далее. Потом, когда это уходит за рубеж, да, обратно мы ничего не получаем. Соответственно, вот эти все расходы, которые, соответственно, которые мы, ну, вот здесь несем, да, а это, так сказать, зарплата рабочим, так сказать, там, это наши расходы, электричество, да. То же самое и так далее. Но при этом мы ничего с этого не получаем. Да, мы просто вешаем на нашу экономику. Да. То есть, как бы, соответственно, отсюда получается, что это избыточный экспорт, фактически это наша, так сказать, это, ну, во-первых, это та дань, которую мы платим, понятно, да? Да, это понятно. Но с другой стороны, это, значит, то обременение, которое, то есть это обременение, то есть это фактически издержки, которые ничем не покрываются. Вот. А куда эти издержки деваются? Они распределяются плавно на всю страну. То есть мы все, то есть не, это не просто 200, ведь тут же в чем проблема-то? Не в том, что мы 200 миллиардов просто отдали и подарили, допустим. Это мы свой карман должны, да, сюда, а это мы все потихонечку, вот мы с каждой. Коллективная ответственность. Да, мы каждый из нас за эти 200 миллиардов, мы просто платим эти 200 миллиардов все вместе, вот наши там, нас там 140 миллионов, да, вот каждый из нас, так сказать, из наших, так сказать, вот, ну, жителей, да, просто вот поскольку там, ну, если разделить там 200 на 140 миллионов, вот сколько там получится рублей, вернее, долларов, значит, вот мы каждый, мы платим просто-напросто, так сказать, на содержание вот той части населения, которая обслуживает вот это вот. Которая разворовывает страну трубу, и отдает ее. Да, ну, а нет, про воровство это вообще... Нет, они сами не разворовывают, они участвуют в воровстве, не подозревая об этом. Ну, да. Хорошо, итак, мы перестали туда это все поставлять, и теперь у нас стоит вопрос. Как кормить народ? Ведь надо же какие-то зарплаты платить, да? Либо чем-то обеспечить. Мы можем натурально перейти, то есть мы тебя обеспечим, трудись, мы тебя обеспечиваем. Вот у нас сельхозка добыла, вот нас переработали, это мы тебе даем, трудись. Одежда, вот мы достали, вот мы сделали, на, одевайся. Дома, вот мы построили, на, живи. Можем же перейти на это дело? Но ты только трудись, трудись для блага народа, для блага страны. Ну так вот я сейчас летаю в облаках такой, сейчас летящий, свистящий, парящий. Ну дай немножко помечтать-то. Хорошо, ну, хорошо. Да-да, вот, вот как к этому прийти-то? Нет, ну здесь на самом деле путь только один, который сегодня, в общем-то, потихонечку обсуждается, но реализовывается очень слабо. Значит, дело в том, что мы должны в течение очень короткого времени, я считаю, вот как раз вот эти 10 лет, которые у нас впереди на переход вот от капитализма к, ну, к вот новому социальному строю, мы должны сделать очень важный момент. Мы должны отказаться от массового производства товаров народного потребления. То есть, что это означает? Вот что сегодня у нас происходит, да? Вот у нас, допустим, там, скажем, идет человек там в магазин, да? Ну, ну, там, допустим, ну, женщина идет купить платье, да? Вот, соответственно, так сказать, платье там висит, там разных, так сказать, куча магазинов, да, куча платьев, куча... Но одежда все равно не важна. Да, вот она в одно сходила, померила, в другой померила. Значит, здесь чуть-чуть, так сказать, он широковат, а здесь узковат, а здесь то, а здесь все. Ну, потому что у всех... Тут фигур... цвет не тот, да, все понятно. Ну да, потому что у всех фигуры разные, у всех вкусы разные, люди вообще не одинаковые. И вроде бы много, а одеться, да, не во что. Да? Вот, соответственно, вот, это одна сторона медали, так сказать, а другая сторона медали следующая, что огромное количество, значит, с изначального сырья, да, ну, шьется как что-то. Тратится в никуда. Да. А потом это все, в общем, в принципе, идет на помойку. Потому что, ну, ну нет, не нашелся покупатель. Да? Я, для меня поворотным моментом в этом плане была вот эта цифра, которую я все время озвучу, все всегда так это удивляются. Вот. А удивляться нечего, потому что это действительно, это, как известно, это капитализм, детка. Значит, дело в том, что из 100% автомобилей, которые производятся в мире в целом, да, до потребителя доходит всего 45%. А то и меньше. Ну, нет, 45, вот эта цифра такая. 55% просто сгнивают на складах. Mm-hmm. То есть они ни разу, никто не ездит, так сказать, они просто вот стоят, стоят, и потом в итоге утилизируются. Подтверждение твоих слов. Да. Я недавно наткнулся на ролик Audi. Mm-hmm. Казалось бы, Audi, ну куда же счет-то? Хорошая же машина, там, Mercedes, mm-hmm. Audi и так далее. И видео, это не искусственный интеллект. Видео реально вот так вот ведут, вот, вот. Сверху и показывают огромная стоянка машин, так вот, вот по две, по три, по четыре штуки стоят друг на друге. Не то, что вот так вот. Угу. Это то, что уже не распродалось. Это не просто они стоят, ждут покупателя, а то, что уже не распродалось. То есть мода прошла на эти автомобили. Ну, да, да, их да. уже вот так вот нагрузили, то есть помяли уже все. И они ждут теперь утилизации. Да. И все. И они могут ждать утилизации год, два, три, потому абсолютно что такие верно. Же партии да, прошлых, да, нераспроданных да. серий также стоят. Абсолютно верно. А в этот момент люди сидят и думают, мне бы машинку старенькую заменить. Ну ты же, зараза, ну отдай. Нет, капитализм. Отдать не могу. Капитализм, да, капитализм. Вот он, незамутненный, настоящий. Настоящий, он есть, с да. человеческим лицом. Да, да, да, да. Так вот, мы должны сейчас перейти от производства вот этого массового производства к производству индивидуального продукта. Ну, в частности, там, допустим, если мы берем одежду, да, вот, скажем, сейчас вот в Китае это уже прямо вот стало системой. Значит, ты приходишь в ателье специально, там, правда, не на каждом углу, но, так сказать, у них уже стало это, вот, так сказать, уже это стало нормой. Ты приходишь в ателье, значит, тебе 3D-сканером тебя сканируют, да, тело твое, вот, как ты есть, да, Вот. И дальше, так сказать, ты садишься и выбираешь одежду, ну, модель. Модель, цвет, что ты хочешь, да? Фасончик. Фасончик, да. Вот ты говоришь, вот я хочу вот такое платье, допустим. Да, причем ты... твое лицо, ты видишь себя, как ты будешь кого-то фотографировать. Да, и все. Значит, тебе это, на тебя, так сказать, одевают это платье, и ты не просто можешь себя, ты можешь покрутить, более того, ты можешь даже посмотреть, как ты будешь выглядеть во время ходьбы, во время бега. То есть ты можешь со всех сторон на себя посмотреть. Присесть. Как, ну, да, как ты выглядеть будешь, да? Если ты говоришь, да, все меня устраивает. Кнопочку нажал. Да, это все на раскрой автоматизированный, потом это все на пошив. Буквально там 2-3 дня, и по тебе сделанное полностью там платье, костюм, неважно, так сказать, кроссовки, там, так сказать, ну что угодно, так сказать, то, что тебе необходимо, под твой размер, под твою ногу, под твое тело. То есть никаких там вопросов, так сказать, что там мне здесь вот уже жмет, а здесь меня это сам, мне да, наоборот широко, да, широко, да, и так далее. Да, все, так сказать, четко по тебе, по твоему, так сказать, и в илонный фасон, цвет, все, что тебе, так сказать, вот у тебя. Это устраивает. Понятно, но это одна из вот, форм. То есть индивидуальный подход к заказчику. Ко всему. Вообще ко вообще всему. Ко всему, конечно. А как же индустрия? Крупные металлопрокаты вот, различные. Вот, смотри, значит. Есть индустрии, где работает эффект масштаба. То есть это, в частности, металлургия, там, микроэлектроника, значит, производство тех же, допустим, пластмасс, там, так сказать, да, вот исходных вещей. Да? И эти, естественно, должны остаться. Но только не просто гнать план, да? Да, естественно. А под заказ, под который заказ, формируется. Да, но, то есть а дальше, плановая система снизу заказов. Снизу доверху, да. То есть, соответственно, дальше, вот, когда мы, если мы эту систему начинаем выстраивать, вот эту плановую, да, начиная, так сказать, вот с крупной индустрии, ну, с энергетики, естественно, начинать, так сказать, потому что это с энергетики, с дорог, в конце концов, с мостов, то, чего у нас там сегодня проблемы колоссальные. Вот, инфраструктуры у нас нет. Да еще и с дураками разобраться. Ну, хорошо. Да, вот, соответственно, мы и доходим до, так сказать, до конкретного потребителя, да, но не так, как раньше, допустим, количество галош, так сказать, определенного цвета, да, вот, а четко, так сказать, вот, начиная с определенного уровня, должны быть вот эти вот системы подбора товаров конкретно под человека. Вот. То есть это должна быть уже выстроенная система, когда, так сказать, ты приходишь и говоришь, там, я хочу машинку, допустим, да, тебе, пожалуйста, какую ты хочешь, цвет, там, прочее, и так далее, под тебя конкретного, так сказать, делается, так сказать, непосредственно, не так, что там ты, вот как ты правильно сказал, там их миллионы потом выкидываются, а прямо под тебя выпускается конкретный автомобиль. То есть есть некая база, которая создается, да, как основа, вот. Ну, например, там, допустим, вот какие-то там, условно говоря, рамы, допустим, да, так сказать, автомобильные, да, с двигателем, там, всем и так далее. Вот. А уже вот это вот антураж, так сказать, он уже под конкретного каждого человека создается. Mm-hmm. То есть не так, что там у нас, так сказать, мы наделали там их миллионы, а потом, так сказать, половину из них выкинули. Вот. А именно так, что конкретно есть заготовка, да, так сказать, под с возможностью там ребрендинга, апгрейд и так далее, так сказать, какого-то модернизации, уже заложенные туда, чтобы машины, там, если брать машину, например, да, но машина не должна 3-5 лет служить, потом ее выкидывать. Ну, в общем, да. Машина должна десятилетиями работать, потому что это же сколько железа, сколько сюда труда. Должна быть надежная, комфортная, да, удобная. Вот. С возможностью значит, там, изменения, допустим, там, салона, может быть, так сказать, интерьера, так сказать, с какими-то, так сказать, там, вещами, так сказать, там, ну, смена каких-то там этих электронных компонентов и так далее. Но при этом при всем, вот, так сказать, большая часть, то есть, которая является основой, да, должна быть надежной, надежной и, так сказать, да, работать десятилетиями. И все-таки ты сейчас говоришь больше про плановую экономику, которая индивидуально настроена на потребителя. Это же это потребительское общество с плановой экономикой и с упрощенной системой налогообложения. А когда мы можем перейти-то все-таки к безденежной экономике-то? Вот давай, когда, где та самая точка, вот где мы шпокс и все. Точка, значит, точка входа в безденежную экономику, она лежит через переформатирование, перевоспитание самого человека. Вот, пока мы не сможем, не перевоспитаем человека, не сделаем, так сказать, его человеком-творцом, вот, то есть сейчас у нас такой, так сказать, получается компот, что есть у нас, так сказать, на самом деле у нас есть, как бы, общество состоит из, ну, многих слоев. Да, таких много слоев. Условно, я их, так сказать, разбиваю на три страты, так сказать, это творцы, которых крайне мало, это управленцы, вот, которые, так сказать, как бы, ну, так сказать, тоже, кстати, не так много, вот, так сказать, тоже широкий слой управленцев и исполнителей, которые просто, вот, так сказать, как бы... Звено работают. Руководителя там еще нужно, 4 вот. Получается. Ну ладно, пускай будет 3. Гем управленцев, руководителей совместим. Да, на первом этапе, да, ладно, да. Пускай. Вот, значит, вот и как бы 3 страты. И, к сожалению, в той системе, в которой сейчас выстроены отношения между людьми, а они, к сожалению, построены не по самому лучшему принципу, да, вот, у нас получается так. Мы, кстати, тоже эту ситуацию моделировали, и у нас получилось следующее, что вот, вот такое общество, которое состоит из 3 страт, да, оно устойчиво в 2 состояниях, когда творцов 20% и когда их 80%. Вот. Но в чем проблема? Проблема в том, что если мы количество творцов увеличиваем до где-то там 30, ну, больше 30, допустим, 34%, вот больше 34, у нас там образуется непреодолимый барьер. То есть в тех вот условиях, в которых существует сегодня общество, в тех отношениях, которые выстроены в обществе, мы не можем этот барьер преодолеть. Пока мы не поменяем вот эти, так сказать, принципы отношения между людьми, мы этот барьер не перейдем никогда. Mm-hmm. Вот. А пока мы этот барьер не перейдем, ни о каком безденежной экономике мы не сможем говорить. А давай тогда я привнесу свои 5 копеек. Как это, помнишь, Ракел, слушал вас долго и понял, да? Ну, дураки же вы все, да? Это правильно. Тот, который голова как яйцо, да? Значит, все, что ты рассказываешь, мне это очень откликается на самом деле. Но я вижу, что можно что-то дополнять. Ну, к примеру, есть такое понятие, например, там какое-то сообщество в отдельно взятом сегменте чего-то, да? А есть, например, общегосударственное, а может быть, всемирное. Вот если мы говорим про всемирное, туда долго-долго топать. Понятно, что я сказал, вот ты что-то говорил, это все как раз должно там случиться. Но ведь никто нам не запрещал делать малые сообщества уже из подготовленных людей, которые либо подготовлены, как там специальные школы, которые мы же можем организовать при помощи тех же самых товарищей буржуев-капиталистов, которые задумываются, а как дальше-то жить, скоро ж каюк. Надо же как-то переходить на новые, да, там это, двигать поршнями. Заинтересовать. Ребят, хотите перейти в новые там экономические взаимоотношения? Давайте кадры мы готовим, только кадры готовим такие, которые вам там на столетие, тысячелетие и вашим внукам, и вашим детям, и там, и правнукам, кому только угодно из вашего рода будут полезны. И тогда с ними можно об этом разговаривать. Они будут заинтересованы выстраивать такие взаимоотношения, такие школы, там, учреждения и так далее. Заниматься кадрами. То, что среди... предприниматели, сейчас слово капиталист не хочу произносить, и есть достаточно большое количество людей, задумывающихся о будущем. Это надо тоже учитывать. И вот малые сообщества такие могут уже внутри себя создавать те самые основы, которые будут перспективны и интересны с точки зрения укладов жизни и отношений друг к другу для тех, кто на них будет смотреть. Ну, вот как вот ты рассказал, витрины в капитализме там, да, создавались, американские, куда все стремились попасть. А мы не витрины создаем, мы создаем действующие сообщества, ну, новое, так сказать, которые, да, уже существуют. Да. Такие общины уже существуют, где внутри денег у них нет. Они получают от общины все необходимое. Кушать хочешь? Без проблем. Одежда? Да без проблем. Причем, как ты говоришь, вот именно одежда по твоему фасону, по крою, с тем цветом, который тебе нужен, удобно и так далее. Тебе надо переместиться? Да пожалуйста, вот у нас есть машина, есть шофер, ты везет, как тебе надо. Без проблем. Отдохнуть хочешь? Да мы заплатили, вот тебе карточка, все включено, езжай. Это такие общины уже существуют, просто они не светятся. Они, естественно, потому что могут прихлопывать. Понятно, Алексей, понимаешь, я, да? Я прекрасно понимаю. Да, и поэтому, если мы начинаем, например, подтягивать уже людей, тех, которые вот в желтом секторе, в том высшем находятся, да, что вот они переходят на это первое и показывают, например, как это классно и хорошо, то другие, те, которые в двух других секторах находятся, они захотят туда войти. Потому что первый, вот нижний самый сектор, они всегда смотрят, а где послаще, где повкуснее, где какой пример есть. О, вот там вот хочу. А ты теперь, дружище, соответствуешь или не соответствующий вот, этому. Вот, и вот тут-то мы теперь должны с этим человеком разговаривать. Вот. Если ты входишь вот туда, я, иди так, к нам. Не-не-не, смотри, Алексей, вот я ровно об этом говорю. То, что и подход, то, что переход должен быть через примеры, через такие общины, так сказать, которые, так сказать, будут, так сказать, потихонечку разрастаться, так сказать, и включать себя. Но пока дело в том, что в эту общину нельзя пускать человека неподготовленного. Конечно. Вот, невоспитанного. Конечно, вот круги эти должны быть. Да, да, да, да. И круги ада, нет. Да, да, да. Вот поэтому, да, поэтому здесь как раз, да, это процесс длинный. Мы его расписали где-то начиная с 50-го до конца столетия. Вот, за 50-е... Это что, я не доживу, да, до этого. И ты не доживешь, да? И я не доживу, не волнуйся, не переживай. Так что вот. Мы оттуда понаблюдаем. Да, понаблюдаем. Хорошо. Поэтому вот где-то 50 лет нам понадобится на то, чтобы вот, так сказать, постепенно перевоспитать, так сказать, народ вот в новом качестве, в новой парадигме, преодолеть вот этот 3-4 вот этих процента все-таки пройти. Вот, и тогда уже дальше, так сказать, уже процесс пойдет уже сам. Потому что когда их будет больше, там 35%, да, так сказать, они уже начнут, так сказать, собой, уже это будет, как бы сказать, ну, как называется, реакция такая, так сказать, как бы она цепная, она будет просто, они будут больше втягивать в себя людей. Но опять же, это не процесс, не так, что вот просто. Ой, я посмотрел, ой, там лучше, давай я туда пойду, да? А при этом человек мышлением остался, так сказать, на старом уровне. Его туда не принимают. Он не попадет туда. С ним туда. Договора деньги. Да. Он не попадет туда, вот в чем дело. И это должно пройти время. Конечно. Вот несколько кругов, я говорю, я еще раз. Несколько кругов. Первый круг – это те, которые проверены делами, которые за общину жизнь готовы отдать. Ну, община не в старом архиве, а в новом смысле, когда общее дело, результат и так далее. Следующий круг – это кого мы воспитываем, кто хочет попасть, но только пока еще не созрел. С ними хорошие взаимоотношения, очень дружеские, теплые, они где-то обучаются чему-то, мы их не бросаем. Они трудятся в нашей общине, но трудятся по определенным укладам, которые они сами принимают на себя с нашим, ну, вот так вот. Согласен. Да. А тот круг, который только присматривается, вот тут вот с этими ребятами очень осторожно надо быть, потому что многие таких ребят начинают звать, а потом община трещит по швам. Такие примеры достаточно большое количество сейчас. Такое. Восторженные. Во, да. Все люди брать, а давайте. Да, да. А потом все рушится. Поэтому здесь предусмотрено и временные рамки подготовки, и как люди готовы и с кем можно создавать, и где уже безденежная экономика возможна, ну, как в семье, например. Есть же безденежная экономика? Ну, да. А есть где частично, где-то мы частично тебе, например, компенсируем что-то. И, кстати, такие есть в современных предприятиях, это потом отдельно можно рассказать. А где-то деньгами даем, а где-то только договора деньги. Ты то смотришь вот сюда, вот тут, да, и налоги у тебя полные, а тут кооперация дальше. И в кооперацию, где налогов нет, где ты больше экономишь и больше получаешь, хочется попасть. А где полное обеспечение, тоже хочется попасть, да? И вот есть одно крупное предприятие, сейчас специально не буду произносить его имя, в центральном регионе находится. Там производят очень много чего хорошего и полезного. И как-то одного дядьку позвали такого поговорить с простыми работягами, которые там трудятся. Ну, директор сказал, знаешь, что-то там как-то это производительность стала падать. Надо поговорить, как-то их мотивировать. Потому что у нас все, у нас и льготы, и все, что есть, ну, вот, все столько, что возможно, у нас есть все. Питание бесплатное, детские лагеря бесплатное, обучение, одежда, льготы, там, путевки, это мы все бесплатно выдаем. Это задумался, как с ними разговаривать, счастливое сообщество, как еще мотивировать. Когда он пришел, он спросил, а почему, как вы думаете, там 200 человек в зал сидел, 200, это только часть предприятия. А стал в открытую говорить, что вас не устраивает? Да вот, зарплаты маленькие. Ну, какие-то начались разговоры. Зарплата кто думает? Первая группа людей. Вот они про зарплаты, да? Он говорит, хорошо, какая зарплата? Написали. Говорит, а какая зарплата у вас по этому городу? Написали. Говорит, так у вас примерно одинаковые. Да, но мы же хотим больше. А теперь давайте считать, что у вас кроме зарплат есть. И начали считать. Детские сады бесплатные, образование бесплатное, поездки бесплатные. Вам идут там питание бесплатное, вы за это не платите на предприятии. И там много-много чего посчитали. Отпуск бесплатный, вернее, отпуск, куда вы едете бесплатно, мы заплачиваем всю семью. И говорят, ну и что? Говорит, а давайте на других предприятиях это есть? Такие, нет, в лучшем случае премия. А теперь давайте посчитаем, сколько это все стоит. Ну, если бы покупали путевку для себя, для своего ребенка, там, туда бы ехали и так далее. Сколько бы это стоило? И когда прикинули они, вот исходя из этих турбюро и так далее, получилось, что у них зарплата в два раза больше, ну, или там, больше значительно, чем та, которые говорили. И они сразу, самое интересное, после этого разговора производительность туда резко увеличилась. Потому что они увидели ту заботу, которая у них есть, то, что деньгами никак вот не оплачивается, а то, что они и так получают. То есть, это пример был безденежной экономики в малом сжатом составе, когда человеку дается сразу то, что ему нужно, а не деньгами. Деньгами зарплата стандартная, а все остальное ты безоплатно получаешь за счет предприятия. Это частично безденежная экономика. Ну? И вот люди, которые это все поняли, опять резко производительность труда повысилась, потому что они не быдло. Они уловили, что, оказывается, в этом коллективе я получаю намного больше, чем он туда, куда я хотел бы, может быть, уйти. Все, текучка перестала сразу. Это хороший пример, который реально в нашей жизни есть. Так вот, то есть уже частично безденежную экономику мы можем вводить, только она должна быть правильная. Не галтелая такая, давайте сейчас деньги отменим там или что-то еще. Либо всех сюда позовем, чтобы все тут сейчас грабили по камешкам, по кирпичикам, растащили кирпичный завод, да, как песня. Так что примеров достаточно большое количество. Мы просто часто о них не знаем. И нам кажется, что это недоступно, недопустимо, невозможно, не сейчас. Уже здесь и сейчас кое-что мы можем делать. Да, пока на отдельно взятом предприятии, в отдельно взятом поселении или еще где-то. Но мы уже сейчас это можем делать. И через примеры вот это все шлифуя, правильно относясь к людям. Потому что, как ты правильно сказал, люди разного уровня. Этот поймет через 10 лет, я уже сейчас понимаю. Да, это вообще никогда не поймет. Вот когда мы все это учитываем, и современные реалии, и налогообложение это кривое, и капитализм, который умирает и хватается с гнилыми своими зубами за всех, да, кого может, и воспитание вот этих чиновников, там, коррупционеров и так далее. Когда мы все это учитываем, то тогда, как мудрые люди, мы все складываем, все получается. А если мы вот так просто по плану определили, это через 10 лет, через 20, не учитывая, что где-то здесь оно уже должно производиться, чтобы был какой-то пример, и как это все расширится, мы будем проигрывать. Я вот про это, а не про то, что там идеи какие-то неправильные у кого-то. Нет, идеи-то, если мы посмотрим, у всех людей-то хорошие на самом деле, потому что все люди-то хорошие. Ну да, честно так, все же хорошие, все да? Все хорошие. Только почему-то вот живем плохо. Я предлагаю не вешать носы, не опускать руки, применяя те знания или ту информацию, которая сейчас у нас есть, переводя ее в знания, находить способы решения тех задач, которые нам позволят достигать главные цели. Где-то последовательно, где-то в отдельно взятом каком-то месте, где-то со своими друзьями, где-то с чем-то пошире. Но главное, чтобы поняли, что от нас все зависит, от нашей степени ответственности, которую мы готовы взять за что-то, все зависит. А не от того, что вот ты назвал там 10 лет, и все будут ждать сидеть так. Когда нет, эти 10 лет случатся? Я да? имел в виду как раз, что я, собственно, говорил об этом, что как раз у нас, если мы возьмем все три этапа, да, то есть имеется вот этот, значит, транзакционный, безналоговый, безденежный, да, то как в любой сложной системе эти все три этапа должны начинаться здесь и сейчас. Вот, просто каждый развивается с отдельной интенсивностью. Да? Первый этап, он наиболее интенсивный сегодня. Второй этап, так немножко только-только начинаются какие-то зачатки. А третий этап, он уже здесь есть, как ты правильно сказал, в отдельных местах, в отдельном проявлении. Вот то, что ты сейчас привел пример, где людям, так сказать, зарплату платят фактически в два раза больше, чем, так сказать, ну, там чуть меньше, по региону, да, ну, да. условно, да, но при этом при всем, так сказать, не деньгами, так сказать, а вот именно, так сказать, заботой. Тем, что им необходимо. Да, заботой о них. Вот, соответственно, вот это, и это тоже, так сказать, уже фактически, это как раз тот самый третий этап. Вот, и людей потихонечку приучают к этому, что, да, допустим, на соседнем предприятии зарплата может быть даже выше, но когда посчитать, что, а в итоге, как это все выливается, то, извините, нет, здесь мне на самом деле лучше. Вот так. Такая у нас получилась довольно длинная беседа, длительная такая прям беседа, где мы и это касались, и этого касались, и здесь пощекотали чуть-чуть, да, и обратились наверх и к народу. И пришло время что-то, может быть, сказать доброе, вечное тем, кто нас смотрит и слушает. Что можно сказать? Мы на самом деле живем в очень прекрасное, замечательное время, время перемен. Вот. Нам повезло. Просто вот я могу сказать, но я не представляю вот там в ближайшие там 300 лет, допустим, хотя бы, да, вот обозримые, чтобы такие колоссальные перемены в мире и в обществе происходили вот на глазах этого одного поколения. Обычно такие перемены, ну, если, например, брать, там, скажем, вот этот вот знаменитый осевое время, то есть этот переход вот, который происходил от Конфуция до Христа, вот эти, то есть он составил 500, то есть от 500 года до нашей эры до, соответственно, вот начала нашей эры, да? Соответственно, то есть 500 лет с лишним составил этот переход. Да? Сегодня мы такой же примерно по интенсивности и по мощности переход должны проделать в течение минимум 100 лет, а может быть даже быстрее. Вот, то есть поэтому на нас, с одной стороны, лежит колоссальная ответственность за то, чтобы мы это все сделали, а с другой стороны, крайне интересно находиться вот в этом состоянии и это все наблюдать. И быть участником, самое главное, этого. Вот, так что всем желаю добра, и чтобы, так сказать, вот этот переход происходил, так сказать, плавно, весело, без серьезных потерь. Благодарю. Да, на самом деле сейчас от каждого из нас зависит практически все. Не надо говорить, что есть кто-то, кто лучше вас в чем-то разбирается, кто за вас что-то сделает. Не надо ждать, когда за вас что-то сделают, потому что это детский подход. Вот детскость – это всегда какой-то авторитет сказал, вы в это верите, все сидите. Как бандерлоги вы меня видите? Видимка, да? Вот это вот не надо, это не наш метод, это то, что не сдвинет нас с места, а наоборот утопит в этом болоте, в котором сейчас мы с вами оказались. Поэтому ответственность за свою жизнь, ответственность за жизнь близких, за свои семьи, за свои рода, за свое сообщество, общество – и свою державу и мир. Вот это сейчас должно быть в каждом из нас. Это не ожидание того, что кто-то сейчас что-то сделает, а делание здесь сейчас. Самообеспечение, продовольственная безопасность, создание каких-то центров сборки, координации управления. Трудно, согласен, трудно. Но, друзья мои, но без труда-то и голодным останешься, да? Не выловишь рыбку из пруда. Не осознавая, что и как происходит, куда двигаться, тоже ничего не сделаем. Сейчас, как правильно сказал Андрей, очень интересное время, очень ответственное время. Давайте это не плашать, давайте не ударим в грязь лицом, давайте сделаем то, как надо, чтобы наши потомки вспоминали нас добрым словом и гордились нами, как мы гордимся героями прошлых лет. Быть добру. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.